Она сказала: на твое усмотрение. Спасибо, Катя. Целую тебя, Auf Wiedersehen. Какое же будет его усмотрение? Пожалуй, надо зайти сегодня, говорит он себе, натягивая сапоги.